Еще один дождливый день, все вернем. Пытаюсь улыбнуться, а небо плачет за окном. Зачем же столько дней, нам всем ответено. Слоняюсь по квартире, грустное кино. А мысли в твоей голове подобные разливу. Затопят твои чувства, и ты стонешь во всю силу. Мы убиваем время, и тебе опять тревожно. Роняешь на пол капли совсем неосторожно. А я иду за кем-то, кто ступает вслед за мной. Счастливым быть стараюсь любой ценой. Вино и сигареты расслабят лишь слегка. Стирают все запреты сегодня навека. А мысли в твоей голове подобные разливу. Затопят твои чувства, и ты стонешь во всю силу. Мы убиваем время, и тебе опять тревожно. Роняешь на пол капли. А мысли в твоей голове подобные разливу. Затопят твои чувства, и ты стонешь во всю силу. Мы убиваем время, и тебе опять тревожно. Роняешь на пол капли.